Минуло много-много лет со времени гибели Вира в Юге, и никто из живших в то время при дворе ни разу не видывал кого-либо из первородных. Несколько поколений сменилось с тех пор, как Огнелап пустился странствовать в дебрях, и многие считали его умершим или удалившимся на небеса к отцу своему и бабке. Из уст в уста шла по племени молва о мощи и смелости многовержца, и стал многовержец внимать тем ничтожеством, что вечно льнут к великому племени, и стал он считать себя равным первородным. Однажды по всему мировому лесу пронесся слух, что многовержец не согласен более состоять принцем-соправителем при своей матери. Назначено было сборище, на которое отовсюду должно было сойтись племя, пировать, охотиться и забавляться. И на этом сборище многовержцу предстояло надеть мантию Харара, которую Тенглор Огнелап объявил неприкосновенной для всех, кроме первородных, и провозгласить себя кошачьим королем. И вот настал день, и племя собралось при дворе. Покуда все резвили, спели и танцевали, многовержец грел на солнце огромное свое тело и осматривался, потом встал и произнес: «Я, многовержец, стоя ныне пред лицом вашим, по праву крови и когтя, намерен надеть королевскую мантию, что так долго пустовала. Если не сыщется кота, который вразумил бы меня, почему мне не следует брать на себя это древнее бремя?» В этот миг по толпе пронесся шумок, и вперед выступил некий очень старый кот. Его потрепанная шкура отливала сединой, особенно на ногах и вокруг когтей, и бела, как снег, была его морда. «Ты притязаешь на мантию по праву крови и когти, принц-многовержец?» — спросил старый кот. «Притязаю», — отвечал огромный принц. «А по праву чьей крови притязаешь ты на королевский сан?» — спросил седоусый. «По праву крови фелы плесуньи небесной, что течет в моих жилах, ты, беззубый, дряхлый мышиный дружок!» — горячо возразил многовержец и поднялся с места. Столпившееся вокруг него племя взволнованно зашепталось, а многовержец подошел к сиденью из переплетенных корней прадерева, посвященного первородным. На глазах у всего племени воздел многовержец длинный хвост свой и оросил прадерево, поставив на нем свою охотничью метку. Шепот стал еще взволнованнее, и кот-старец проковылял вперед. «О, принц, возжелавший стать кошачьим королем!» — сказал старец. — «Быть может, по крови ты имеешь кое-какие права, но как насчет когтя? Вступишь ли ты в единоборство за мантию?» «Конечно!» — смеясь, ответил многовержец. «А кто будет моим противником?» «Я!» — просто сказал старец. Все племя удивленно зашипело и выгнуло спины, но многовержец лишь вновь рассмеялся. «Ступай домой, старый хрыч, и сражайся с тараканами», — сказал он. «Не буду я биться с тобой». «Кошачьим королем не может быть трус», — бросил старый кот. И взревел тогда многовержец от гнева и рванулся вперед, целясь громадной лапой в седую морду старца. Но тот с удивительной быстротой отпрыгнул, саданув по принцевой голове, да так, что тот на время перестал что-либо соображать. Они принялись биться всерьез, и толпа с трудом верила глазам своим. Таковы были ловкость и мужество старого кота, дерзнувшего выступить против столь огромного и свирепого бойца. После долгих наскоков и отскоков они сцепились и стали бороться, свившись клубком, и хотя принц укусил старика в шею, тот, выпустив когти задних лап, ударил многовержца так, что мех его закружился в воздухе, Разойдясь с врагом, многовержец преисполнился изумления. Как сумел столь сильно потрепать его этот немощный старец? «Ты потерял много шерсти, о принц», — сказал старый вояка. «Может, откажешься от своих притязаний?» Разъяренный принц рванулся к нему, и схватка возобновилась. Старец поймал зубами принца в хвост, и когда принц попытался повернуться и вцепиться ему в морду, оторвал сей хвост. Племя хором зашипело от удивления и ужаса, когда многовержец весь в крови еще раз резко обернулся и встал носом к носу со старым котом, который тоже был ранен и тяжко дышал. «Ты потерял шкуру и хвост, о принц, так не отступишься от своих притязаний». Обезумевший от боли многовержец бросился на старца, и они сцепились, плюясь, терзая друг друга в крови и слезах, блестевших на солнце. Наконец противник защемил задние лапы многоверца меж корнями продрева. Когда пыль осела, зрители испытали внезапное потрясение. В последней схватке с шубы старика сбило слой белой пыли. Морда его больше не была седой, и как пламя горели его лапы. «Ты видишь меня без маски, многовержец», — сказал он. «Я лорд Тенглор Огнелап, сын Харрора, и это я повелел. Кошачьих королей не было и не будет». «Ты смелый кот, о принц», — продолжал он, — «но твою наглость нельзя оставить безнаказанной». С этими словами Огнелап ухватил принца за шкирку и потянул, растягивая тело его и ноги, покуда они не стали во много раз длиннее, чем те, что задумала для кошек природа. Потом он извлек принца из-под корней и сказал: «Бесхвостым и бесшерстным, длинным и неуклюжим сделал я тебя. Ступай же и никогда более не являйся ко двору Харрора, ты, возжелавший захватить его власть. И в придачу вот какое заклятие налагаю я на тебя. Достанешь ты служить любому члену племени, который тебе прикажет. И также достанут служить все потомки твои, покамест я не сниму этого заклятия из твоего рода». С тем лорд Тенглор и удалился. Племя изгнало уродливого многовержца, прозвав его Мурчелом, что значит «лишенный солнечного света». И он, и все потомки его с тех пор ходят на задних лапах, ибо передние лапы Мурчела растут слишком высоко и не достают до земли. Многовержец, захватчик, наказанный первородным, был первым из верзил. Они долго служили племени, укрывали нас от дождя и кормили нас, когда охота была неудачна. Если иные из нас ныне служат опозоренному Мурчелу, то это уже другой рассказ для другого сборища. Мы — племя. И ныне ночью мы в один голос говорим обо всех деяниях наших. Мы — племя. Окончив свое сказание, Жескоус спрыгнул со стены с силой редкостной для его почтенных лет. Все племя почтительно склонило головы к передним лапам, пока он удалялся. Близился к концу час прощального танца, и сборище распалось на небольшие группки. Кошки прощались, обсуждая легенду и просто болтая. Хвост трубой и маркиз немного помедлили, строя с цап-царапом и другими молодыми охотниками планы на следующий вечер, и покинули сборище. А на обратном пути через поля они на бегу наткнулись на крота, хлопотавшего возле своей норы. Немножко погоняв его, маркиз свернул ему шею, они поели и с набитыми животами растянулись у крыльца Фритти. «Мягкого засыпания», — пожелал другу тонкая кость. «Если тебе завтра понадобится моя помощь, я буду на опушке Дубравы к часу подкрадывающейся тьмы». «И тебе приятных снов, маркиз, ты настоящий друг». Тонкая кость взмахнул хвостом и скрылся. Фритти залез в ящик, выставленный для него верзилами, и погрузился в мир снов. Глава вторая. Те, кто спит днем, ведают о многом ускользающем от тех, кто видит сны только ночью.